Не прошло и 2-3 дней, как все словно и забыли даже, что он куда-то отлучался, что ходил в начальниках, и уже Илларионов, месяц назад называвший его по имени-отчеству, стал обращаться исключительно по фамилии, стал уже поцикивать, поторапливать, Неделин к этому относился равнодушно. Странные у него были мысли, на странные поступки иногда потягивало. Сидит за своим столом, и до жути вдруг захочется пойти к Илларионову или к самому директору товарищу Штантип и сделать что-нибудь такое раскованное, дерзкое, хулиганское, безобразное. Только зачем? А то вдруг очень захочется выпить. Два раза он исполнял желание, оба раза вечером молча выпил бутылку водки. Елена ни слова. Только открыла банку помидоров, маринованных ее матерью, и поставила перед Неделиным. Но это только два раза. Остальные вечера были одинаковыми. Ужин, держание в руках газеты, сидение перед телевизором, натужное общение с детьми, держание в руках книги на ночь. Ты еще почитаешь? Да, немного. А я спать. Ладно. Как-то Елена сказала, ты совсем не ходишь никуда. Устаешь на работе? Да, так, — сказал Неделин. Значит, вспомнила его прежнюю привычку к ежевечерним прогулкам. Сказала, ты не ходишь никуда, а могла бы, мы не ходим никуда. Выпроваживает. Впрочем, действительно, сколько можно отсиживаться? Или он боится опять перейти в кого-нибудь. Теперь не захочется. Надо заставить себя. Надо выйти. Он вышел. Стояли ясные дни бабьего лета. Вечер приходил как бы нехотя, сам себя не желая. В это время Неделин и отправился на прогулку по Кировскому проспекту. Пересекая площадь у фонтана, он вспомнил вдруг, как, утверждаясь в смелости, обеспеченный чужим обличьем, помочился на площади перед аэропортом в Адлере. Что сейчас мешает повторить этот подвиг? Тогда он был не он. Тогда это делал как бы другой. Но что теперь ему мешает представить, что это делает кто-то другой? Что ему грозит? Ну, пуштов. Пусть даже посадят на 15 суток за хулиганство, но не смертная же казнь. Так уговаривал себя Неделин, и руки уже тянулись вниз. Но тут же отскакивали. Тут же он делал вид, что ничего, случайное движение. И опять руки тянулись вниз. И вот он уже расстегнул и почти готов был все сделать, но тут увидел, что за ним с интересом наблюдает фотограф, расположившийся у фонтана с рекламными образцами своего творчества. Юные красавицы, юные красавцы, почтенные старики, семейные портреты с добродетельными выражениями лиц, наклеенные на планшет. Неделин застегнулся и пошел дальше. Не смог. В горле от пережитого волнения пересохло, а тут как раз на пути мороженщик со своим автоматом, рослый плечистый парень с умеренно дебильной мордой, делающий крохотную для своего организма работу, наполнял вафельные стаканчики коричневатой массой, сворачивающейся красивым таким завитком, который Неделину напомнил почему-то говяжку, когда хорошо работает желудок. Мороженщик сунул Неделину стаканчик с прохладной ароматической говяжкой. Не глядя сунул. Не глядя же раскрыл ладонь, чтобы туда положили деньги. Неделину страшно захотелось плюнуть в эту ладонь, поскольку видел, что парень презирает его, как всякий жулик. А без жульнического интереса такой здоровяга не стал бы тут работать. Презирает обжуливаемого, психологически защищая себя от совести и лишних нервов. И он не плюнул, отсчитал 40 копеек и высыпал на ладонь. И показалось Неделину, что он идет сквозь толпу презрения, сквозь строй презрения, сквозь будто бы густой туман презрения. Продавщицы и продавцы магазинов, в которые он бездельно заходит, презирают его за то, что у него нет того, что есть у них. Молодые люди презирают его за то, что он для них стар, плохо одет. За это же его презирают молодые женщины, о девушках уж не говоря. недели, но казалось, что торопливо идущий человек презирает его за то, что он, задрипанный, фланирует, сиротски облизывая мороженое, и ничего не делает для улучшения своей судьбы, не торопится, презирает.